островерши путей наших, жизни полосы в тропах в обретенном, во временном ритме, уходящая полоса бытующего. Вглядываемся вовнутрь себя, вспоминаем и зря в бликах пространства разрозненность себя нынешней. А вдали устремляется уже стрела души в упоение, мысль сотворящая, что надобно содеять, как жить в этом безмерном, порой ритме повсеместном, на краткий миг, оставаясь наедине с собою, в тяжести материального сдвига, между платформами мерностного, между квалтом и постоянстве иллюзорно навеянного, слушаясь чуткости пространственных вихрей, вновь перерождаешься. От умирания и ухода от страхов, сбрасывая фатальности цепей, догм, ты обретаешь себя. Ты зришь дорогу между небом и землей, где проявлено все, как и твоя душа, как и твои воплощения, где родовые древа в вязях и образах говорят с тобою, распознавая среди звезд, среди разности миров ту нить от первоестества, входя в сонастрой, улавливая любое мановение, ты оживляешь все несоизмеримости, любые врата становятся дверьми от потаенности, где и твое внутреннее способно в откликах, в любом отсвете, в любой треле птицы, журчание ручейка, тем паче в срезах неба уже читать проявленность высшего, несомненности, характерности, подобие черпает нужность, черта роковая становится ровною, обрамляющая первоестество вновь из тумана явлено фонтанирующим каскадом, где и спектр каждый колосится, вперяя взгляд, ты зришь и чудеса. Предзором внутренним проходят вереницы людей, но иных. Одно их присутствие дает разности, дает потенциалов мощь. Ты зришь через их очи различные миры, где глубина уже ясно ощутима. В них ты черпаешь силу, а она твоя. Это все ты, но в переходах, в эволюции, в самом мироздании. Остановись мгновение. Как скоротечность времени дерзновенна, как упоительна и наша искра из общего горнила. Вот пролетает вновь звезда, манящий отик самого Творца. В тебе возводит цитадель, понимание от мозаики в собранности дает взгляд, дает распознавание своего первоестества. У каждого оно свое, но без призм, без двоякости или мнимости. Витиеватость тропок в лесу священном, дравидийская надпись в каждом древе звучит, а птицы помечают. Идет распознавание тебя, идет распочкование зерен, тебя принимают и древо как в космогонии, так и здесь. Здесь на земле дает рост, а ты и твой рост, без дерзновенности, но в приятиях. Ты позволяешь себе сам обресть, обресть и понимать, становясь в том стволе частью всего. Мироздание расширяет себя, вздох и выдох и в тебе уже явлен, а повсюду, в круг рядом, в тебе самом уже купель. Каждая капелька да с перезвоном мелодия звезд. Язык протоцивилизаций — это язык первопредков. И я зачарованный, ты уже понимаешь и эту жизнь. Ты принимаешь с благодарностью и это тело, мысли. Какие они разные. Но выходя от суеты, от бесчин в самом себе идет упорядочение. Идет сублимирование, сопостановка, где отдельный кадр уже мерность. Где и матушка твоя уже макошью явлена, сшивая мерности, соединяя временное, канва проявляется, и ты читаешь в пространстве алгоритмы. Звездные скрижали перед ланями твоими, дотрагиваясь. Мановение внутри стержня и прозревание юного, но вечного странника рядом, от платформ, От нынешнего моста радужные башни высятся, в них твои предшественники. Это ведь твое окружение там. Ты думаешь, что позади воины — это прошлое. Но это настоящее, оно твое. Каратия космоса оживает. Ты как единорог в пульсации, где связь совсем уже есть. Но только сейчас спираль на роге становится мерцанием неба. Отголосок в каждом мире обретенном. Тяготеющее проходит. Внутри нет хаоса и тлена, есть лишь рассвет и понимание себя. Приятие пути своего от земли к звездам, а от них вновь сопостроение миров, где ты уже явно. Многомерностью зазвучий слияний, многосложности в простоте наших жизненных поступей.